Полезные выдумки. Вам предложили думать о двух системах, как о двух субъектах, действующих внутри разума, у каждого из которых есть своя индивидуальность, способности и недостатки. Я буду часто говорить фразы, в которых системы выступают субъектами. Например, система 2 решает примеры на умножение. Система 1 и система 2 играют такую важную роль в истории, которую я рассказываю в этой книге, что я просто обязан еще раз подчеркнуть. Они — выдуманные персонажи. Это не системы в обычном смысле данного слова, не сущности со взаимодействующими частями или свойствами. Ни одна из них не обитает в определенной части мозга. Вы спросите, зачем в серьезной книге нужны выдуманные персонажи с неблагозвучными именами? Дело в том, что они полезны из-за некоторых особенностей наших с вами разумов. Предложение, описывающее действие субъекта, например, системы 2, легче понять, чем то, которое описывает сущность или свойство чего-либо. Другими словами, лучше, когда у предложения подлежащая система 2, а не вычисление в уме. Зачем было называть их система 1 и система 2, а не более описательно, например, автоматическая система и произвольная система? Причина проста. Система 1 звучит короче, чем автоматическая система, а значит, занимает меньше места в оперативной памяти. Это важно, поскольку все, что занимает место в оперативной памяти, уменьшает способность думать. Считайте систему 1 и систему 2 именами, вроде Боба и Джо, принадлежащими персонажам, с которыми вы познакомитесь по ходу этой книги. С выдуманными системами мне легче думать о суждениях и выборе, а вам легче понимать, что я говорю.